Глава 493. Вы её получите! Его голос, словно раскатистый гром, прокатился по небу и земле, а потом в небе показался огромный летающий питон. С него вниз холодно смотрели несколько тысяч практиков. Это было племя ворона-божества, которое за несколько лет беспрерывных сражений превратилось в бесстрашных воинов. Они летели в полнейшей тишине, никто не разговаривал. Все люди на борту от мала до велика с мрачной жестокостью и жаждой крови смотрели на своих новых врагов, практиков Союза Восьми Меридиан. Их было всего несколько тысяч, но практикам Союза Восьми Меридиан казалось, что надвигалось десятитысячное войско. С их приближением всё явственнее становилась смертоносная аура, способная сотрясти небо и землю. Такая аура появлялась после огромного количества убийств. Горнило войны, через которое прошло племя Ворона-Божества, зажгло в каждом из них безумное пламя, которое в будущем могло сотрясти всю западную пустыню. «Кто это? Что это за племя? Вы хотите сказать, что вот такое племя прибыло с северо-западной пустыни? Таких воинов редко увидишь даже в Центральной области! Может, дело в демоническом духе?» 16 практиков стадии зарождения души изумлённо переглянулись. Племя Ворона-Божества имело всего несколько тысяч практиков, но их аура была совершенно невероятной. Под давлением исходящей от них жажды убийства практикам Союза Восьми Меридиан стало тяжело дышать. Это было племя Ворона-Божества. Они прошли сквозь пламя войны, в нём они переродились заново. Это было новое племя Ворона-Божества. Питон стремительно приближался к цели. Изначально они должны были прибыть только на следующий день, но племя Ворона-Божества выжило из питона всю скорость до последней капли. Поэтому им удалось прилететь на день раньше. На голове гигантского питона во главе всех практиков племени стоял человек. Увидев его, у воинов Союза Восьми Меридиан возникла стойкая ассоциация с богом смерти. Он носил зелёный халат, его чёрные волосы уже тронула седина, он обладал аурой учёного, а его глаза были холодны и остры, словно бритвы. С непроницаемым лицом его аура была до нельзя странной, словно всё его тело пронизывал холодный ветер зимы. Одно его присутствие, казалось, понизило температуру воздуха. Этот человек был источником жажды убийства племени Ворона-Божества. Если племя Ворона-Божества можно было сравнить с окроплённым кровью мечом, тогда этот человек был острым наконечником клинка. Это был Мэн Хао. С его появлением 16 практиков стадии зарождения души тяжело задышали, в их расширенных от удивления глазах застыл страх. Когда они узнали его лицо, им показалось, словно на них опрокинули ушат холодной воды. Этот человек выглядел точь-в-точь, как недавно сражённый ими туманный клон. У всех 16 практиков тотчас загудела голова. Лица восьми гунов скривились, 8 верховных жрецов начали судорожно хватать ртом воздух. Оу Йонзы прищурился, мужчина в халате учёного смотрел в небо с тревогой. Женщина в придворном наряде недоверчиво рассматривала незваных гостей. «Кто вы такие?» Этот вопрос задал один из двух самых могущественных практиков стадии зарождения души. Его громогласный голос сопровождала властная аура. Но давление его ауры никак не повлияло на полыхающее жажды убийства племя Ворона-Божества. «Мы племя Ворона-Божества!» Хором взревели тысячи воинов племени Ворона-Божества. Их крик прозвучал даже громче, чем небесный гром. Он обрушился вниз со снижающегося питона прямо на Союз Восьми Меридиан, всколыхнув небо и землю. Словно прокричал невероятных размеров гигант, а не горстка нескольких тысяч людей. Поднятый от крика порыв ветра превратился в звуковую атаку, которая погрузила туман на площади в хаос. Вместе с криком племени Ворона-Божества взревел гигантский питон. Тысячи практиков племени Ворона-Божества превратились в лучи радужного света и взмыли в небо. С земли это можно было сравнить со знаменитым выражением «Небесная фея рассыпает цветы». Примечание переводчика. Эта идиома пошла из буддийской притчи про небесную фею, которая рассыпает цветы, испытывала учеников Будды. В сутре о Вималакирти есть эпизод с небесными цветами, рассыпаемыми небесной феей, в котором сказано, как учение Будды не знают различий и осыпают всех. Когда же эти цветы прилипают к телам учеников, фея поясняет. Это потому, что они не сумели избавиться от различий в своём сознании. Вот только эти цветы были алые, словно кровь, будто рассыпались вовсе не цветы, а капли крови. Бам! Практики племени Ворона-Божества спикировали вниз и тут же завязали бой. Они уже давно привыкли к войне, кровопролитию и смерти. На войне не было места словам, не было места проклятиям, не было места дуэлям один на один, была только битва. Когда члены племени Ворона-Божества устремились в бой, Манхао, словно метеор, стремительно влетел в ряды практиков в стадии зарождения души Союза Восьми Меридиан. Один из стариков в поздней ступени зарождения души мрачно произнес: «Жалкие несколько тысяч! Даже если вы хорошие воины, заявившись сюда, вы переоценили собственные силы!» Не дав ему закончить, Манхао, летящий по небу, словно падающая звезда, взмахнул рукой, отчего все практики стадии зарождения души и их соплеменники внизу разинули рты. С рявом 60 000 неодемонов заполонили небо. Большой лохматик, ящерица, красный крокодил, черные вороны, зеленые москиты, а также огромное количество неодемонов племени пяти ядов своим появлением сотрясли небеса. Следом с яростным рёвом показался чужеземный зверь. С пронзительным клёкотом прибыл неизменно высокомерный попугай. Из орды неодемонов слышался чей-то нескончаемый трёп, источником которого, конечно же, был холодец. Огромная стая неодемонов, словно живая волна, обрушилась на воинов врага. Эта сцена тяжелым ударом сотрясла сердца практиков Союза Восьми Меридиан. «На кону стоит жизнь племени! Восемь Меридиан в атаку!» Это кричал практик поздней ступени зарождения души в красном халате, который недавно говорил с Манхао. Несмотря на переполняющее его сожаление, ему ничего не оставалось, кроме как с яростным воплем броситься на Манхао. 16 практиков стадии зарождения души выполнили магические пассы и переместились к Манхао. В их руках блестели магические предметы, а перед ними летели иллюзорные лица. Истошно взвыв, лица устремились к Манхао. Манхао взмахнул кистью, после чего в его пальцах возникла кровавая маска. Приложив ее к лицу, он очередным взмахом руки призвал огромное лицо, очень похожее на лицо самого Манхао. В момент его появления Манхао сделал шаг вперед. От одного его шага все вокруг задрожало. Гигантское лицо кровавого бессмертного, похожее на лицо Манхао, с рокотом превратилось в мощнейшую атаку. Казалось, весь мир дрогнул. 16 практиков стадии зарождения души бессильно наблюдали, как их магические предметы превратились в пыль, а божественные способности разбились в дребезги. Атака Манхао отшвырнула 10 из них словно кукол, которым обрезали нити. «Великая завершенность зарождения души!» Хором воскликнули они. Отброшенные назад 10 практиков были настолько удивлены, что даже забыли утереть кровь с губ. «Так вот, кто убил моего клона!» Холодно процедил Манхао. А потом сделал еще один шаг. Одновременно с этим вновь возникло гигантское лицо. Его закрытые глаза резко распахнулись, а губы задвигались, беззвучно произнося всего одно слово. В этот момент оставшиеся 6 практиков стадии зарождения души зашлись кровавым кашлем. Их разум словно пронзило множество острейших клинков. Когда беззвучное слово прошло сквозь их головы, они задрожали. Даже из их зарожденных душ была выдавлена часть эссенции жизненной силы. «Он в одном шаге от отсечения души!» Четверых из них силой отшвырнуло назад, их сердце сковал липкий страх, а в глазах застыло непередаваемое изумление. «Если вы хотите вести торговлю, Манхао готов с вами торговать!» «Если вы хотите войны, вы ее получите!» Холодно произнес Манхао и сделал третий шаг. После третьего шага тела отброшенных 10 практиков в стадии зарождения души загорелись, от них начали подниматься клубы черного дыма, пламя войны начало сжигать их жизненную силу. Даже 2 самых сильных эксперта Союза Восьми Меридиан, 2 старика на поздней ступени зарождения души, почувствовали звон в ушах. Последние 2 атаки не отбросили их назад, однако в голове поднялся чудовищный рокот, и вдобавок на телах вспыхнуло пламя войны. «Пламя войны сомкнулось!» Как только Манхао это произнес, прогремел оглушительный взрыв. 10 людей, которых отбросило дальше всех, душераздирающе закричали, и в следующий миг их тела взорвались. Появившиеся зарожденные души попытались сбежать, но не успев пролететь даже пары метров, они рассыпались на куски, словно их раздавила невидимая рука. Следом ударил порыв холодного ветра, и от них не осталось и следа. Оу Юньцзы, мужчина-ученый и женщина в придворном наряде почувствовали, как их тела рассыпаются в фонтане крови и плоти. Их зарожденным душам удалось отлететь на приличное расстояние, откуда они со смесью отчаяния и животного страха посмотрели на Манхао. Два старика поздней ступени зарождения души обладали самой сильной культивацией, но даже они согнулись в приступе кровавого кашля, с трудом удержав собственные тела от взрыва. Десятки тысяч их соплеменников изначально обладали численным преимуществом в бою, но с появлением орды неодемонов они начали нести тяжелые потери. Разумеется, у них имелись собственные неодемоны, но, как и практики племени Ворона-Божества, неодемоны Мэнхао немало повидали на своем веку. К тому же они неоднократно получали подпитку демоническим ци, неодемоны Союза Восьми Меридиан не могли сравниться с чем-то подобным. Воздух сотрясли отчаянные вопли и вой, земля пропиталась от крови, Союз Восьми Меридиан с горечью узнал, что они не могли дать отпор племени Ворона-Божества. Ни в плане ауры, ни культивации они не могли сравниться с ними. Такой холодностью и кровожадностью, как у членов племени Ворона-Божества, обладали только элитные бойцы великих племен. Но у племени Ворона-Божества такими качествами обладал каждый боец. Практики Союза Восьми Меридиан никогда не видели и не слышали о чем-то подобном. У них в голове не укладывалось, что на просторах Западной пустыни может существовать такое племя. «Это воинствующее племя! Военное! Боевое!» Только сейчас до них действительно дошел смысл сказанных в Союзе Восьми Меридиан слов Мэнхао. «Если вы хотите войны, вы ее получите!»